Глава 5. Костер дымил и чадил довольно длительное время, и пекарь ушел в дом проверять еще одну бодейку теста, которую он поставил, пока мы занимались пирогами. «Все!» — утер пот Марека, размазывая по лицу сажу. «Можно закапывать». «Закапывать?» — удивилась я. «Мэйта!» — укоризненно посмотрел на меня Винтон. «Третье правило магистра». Я только глазами хлопнула. «Все остатки любого магического ритуала следует придать земле или проточной воде». «Я же ведьма», — выкрутилась я. «Мы ритуалы еще не проходили». Парни пошли искать лопату, а я из любопытства заглянула в горшок. Там все еще рдели угли. И один особенно яркий. Метелка вдруг толкнула горшок, и он рассыпался на черепки, а мне под ноги отлетело яйцо. Самое обыкновенное, куриное. Горячее, пышущее жаром и магией. Метелка тут же забросала его землей, а потом снова подтолкнула ко мне. «Это мне?» — спросила я шепотом. Артефакт, конечно, не ответил, но снова подтолкнул яйцо ко мне. Я осторожно присела на корточки, коснулась его через фартук, поняла, что это терпимо, и забросила яйцо в поясной кармашек. Потом разберусь. Тут вернулись парни. Они присвистнули, увидев разбитый горшок, но быстро выкопали ямку и похоронили черепки и пепел. «Все, можем идти спать», — зевнул Марек. «И поскорее бы, скоро петухи запоют», — поежился Винтон. «Если честно, я думала, что Бирка запер дверь и подпер ее изнутри кочергой. Но зачем ему впускать трех чумазых студентов, когда пироги уже слеплены, а крысы и слизни вытравлены?» Но пекарь меня приятно удивил. Дверь легко отворилась, и у двери нас ждали ведра с кипятком, полотенца и мыло. «Идите умойтесь», — устало сказал хозяин дома. «И спать ложитесь. До обеда точно можно спать». Мы закивали, и парни даже уступили мыльню мне первой. Ах, как жаль, что не было с собой чистого белья и одежды. После купания я расстроилась, но в ширму деликатно поскреблись. «Мейта, это Винтон, не визжи. Давай свою одежду, я очистительное заклинание брошу». «А ты умеешь?» — насторожилась я. «Мы еще такие сложные заклинания не проходили». Так что я прикидывала, нельзя ли прополоскать бельишко в тазу? Или хотя бы смазать душкой. «Умею. Я же на третьем курсе уже. И богатеньких родителей у меня нет», — нетерпеливо отозвался вампир. Я со вздохом повесила свою одежду на край ширмы, потом вспомнила про яйцо, дернулась убрать и тут же облегченно вздохнула. Непонятная штука лежала в кармашке на поясе, а пояс рядом. На лавке. Когда я закончила омовение, одежда и белье уже висели на углу ширмы, чистые и даже благоухающие лимоном. Я быстренько оделась и вышла, уступая угол парням. Пекарь показал мне лежанку у печи. «Ложись здесь, самое теплое место в доме». «А парни куда?» — пряча зевок, уточнила я. «Там лавки есть». Биркас указал на другой угол просторной кухни, и я быстро легла на лежанку и закрыла глаза. Спать хотелось немилосердно.